День третий. «Значит, ты купился на слезливую историю 18-летней задротки с поехавшей крышей и оприходовал ее по первое число, да так, что вся деревня, небось, аплодировала». Ирина меланхолично помешивала свой кофе. «Тебе там орден почетный трахарь севера не выдали случайно?» «Нет, не успели, рассвет начался», – осторожно ответил я. От моей могучей девушки не имело смысла скрывать такие интрижки. Все равно разнюхает, узнает, и потом мне только хуже будет. А стоило бы. Знаешь, я тут беседовала ночью с Ланой, вполне мирно, несмотря на то, что у нее происходит смещение, и мне многое стало ясно. Обожаю женские сплетни, и до чего вы там договорились? Мне даже стало интересно. На самом деле я был готов к ревности и скандалу, но поведение девушки этого не предвещало, чему я был сильно удивлен. «Ты на самом деле различаешь тот мир и этот, и не заигрываешься, однако у тебя есть определенные комплексы». «Это какие же?» «Мы с Ланой думаем, что у тебя имелись большие проблемы с девушками в реальном мире. Уверена, их у тебя было мало, девственность ты потерял в лет 20 в лучшем случае». Тут ты для девушек весь такой закрытый и загадочный. В реале до тебя не достучаться. Но в Ордене у тебя словно спадает какой-то блок, и ты сразу кидаешься трахать любую девку, которая начинает об тебя тереться». Ирина усмехнулась. «Тебя от моего коронного бокового в челюсть спасают только два факта, Сережа». «Это какие же?» Я чумело понял, что повторяюсь. «Первое. Ты не ищешь этих девок сам. Только приходуешь тех, кто тобой заинтересовался, и учитывая, что даже там выглядишь не очень, понравиться ты можешь только особо упоротым особям. Второе, в реале ты совершенно не такой и верный, я бы даже сказала однолюб, иначе ты уже был бы с Ланой, не так ли?» «Я смотрю, у вас с ней был весьма интимный разговор, даже не знаю, что тебе ответить. Наверное, вы все-таки правы. От Ланы я немного там устал, она мне порой проходу не дает. Я ей уже не раз намекал на то, что пора прекратить, но ей пофигу. Мне порой кажется, что она меня не слышит вообще. Сходила бы пару раз в выбивалку, того, глядишь, и остыла бы. Я уверена, что она это делает нарочно, чтобы позлить меня. Когда я перестану обращать на это внимание, Лана с тебя слезет». «Так перестань, что тебе мешает? Заодно и мне поможешь». «На самом деле я рада, что Костя отправил тебя на север одного. Может быть, Лана успокоится. Только не смей тащить ту сивую суку в Мирград. У меня не железное терпение». «Не буду, и вообще я с ней пока с волками. Скоро наши дороги разойдутся». Пообещал я с настолько искренним выражением лица, что Ирина оттаяла. «А вообще, давай замутим дичь». «Это какую же?» – спросила девушка с интересом. «Сегодня пятница, вечером в одном закрытом клубе будет тусовка для игроков. Мне слил эту инфу один из тестеров. Вход только по паролю, но я его знаю, думаю нагрянуть туда». «С оружием и отрядом опричников? Думаешь, они там выбивалку устроят? Честная идея, так себе». «Да ладно, встретишься со своим любимым Каином и Бугром, сможешь надавать им по роже лично в реале». «Стремная шутка, ты же сам говоришь, что нельзя мешать эти миры. К тому же Костя не любит такие собрания. Нас уже приглашали пару раз, и всегда он был против, а последние новости про модераторов так вообще выводят его из себя. Я точно не пойду, вечером мне в зал. Тебе бы тоже не мешало». «Значит, я пойду один». «Не засышь?» Ирина рассмеялась. «Вернешься с помятой рожей, а мне потом тебя лечить придется. Костя подумает, что это я тебя отмутузила за отношения с Ингой. Отличное прикрытие, не находишь?» «Ладно, не будем усложнять. У тебя еще какие-то вопросы? Давай, не стесняйся, по глазам вижу». «Я хотела поговорить про сны, но у нас с тобой катастрофически мало времени. Обычно мы говорим либо утром, либо на обеде в офисе. Вечером у каждого свои дела, ночью мы разнесены по разным частям света. Нам даже друг на друга порой не хватает ни времени, ни желания. Одна сплошная усталость. Я хочу в отпуск, мне надоело так». «Вот как ее прорвало. Это и понятно. После заварушки с Энги мы были загружены по самое не балуйся. Постоянные аресты темных, проверки читеров, разборки с модераторами. Все это опять навалилось на нас каким-то снежным комом. Лопат у нас мало, а молотком же всего не разгребешь». «Ладно, давай, не напрягайся. Я тебя прекрасно понимаю. Отпуск так отпуск. Платят нам много. Можно спокойно сорваться куда-нибудь в теплую страну. Что там в трендах у богатых? Тенерифе? Мальдивы?» «В Норвегию хочу». Ира мечтательно закатила глаза. «На мотоцикле, Нордкап». Я решительно не знал, что ей ответить. Хотя, а чего я хотел? Девка нестандартная, и поездки у нее тоже необычные. На день рождения я подарил ей кобуру для пистолета ручной работы, и она была счастлива. Мотоцикл у нее тоже есть, у меня, правда, нет. «Купим тебе байк хороший, чтобы от литра был», – продолжила Ира. «Она что там, мои мысли читает?» «И сорвемся на пару недель, а может быть и на месяц, подальше из этого вонючего муравейника». Хорошая мечта, конечно, но я пока себе плохо представлял ее реализацию. Мотоцикл у меня был старая Honda Чесотка, но давно. Я неплохо ездил, но в таких крутых дальняках ни разу не бывал. Когда женился, супруга сразу приказала мне его продать, заявив, что она беременна и муж-смертник ей не нужен. Железный конь отправился возить другую счастливую задницу. У жены случился выкидыш, истерики, переезд в Питер, развод, классика жанра. Но главное, что сейчас она счастлива, родила вроде бы даже от слесаря какого-то. Как ее звали-то? Я закусил губу и быстро заморгал глазами. Черт, точно, я не помню, как зовут мою первую жену. Купим палатку, армейских пайков, спальник двухместный, бензин в Европе, правда, дорогой, да ничего, наберем с собой пару канистр, на Финляндию хватит. Продолжала мечтать вслух Ира. Я внимательно посмотрел на свои руки и яростно их потер. Не сон ли это? Нет, все в порядке. Ты что делаешь? Проверку прохожу, не сон ли это? Конечно, не сон, Сережа! Воскликнула Ирина. Все вы спрайты так говорите. Кисло усмехнулся я, и девушка тут же больно схватила меня за щеку двумя пальцами. «Ёпт, отпусти!» Закричал я. «Осознался, Кастанеда?» Рассмеялась она. «Нафиг тебе иголки, когда рядом есть я? Просто попроси, и я буду делать тебе больно каждое утро, вне зависимости от того, хочешь ты этого или нет. Уверена, что уровень твоей осознанности станет просто космическим, и Ицхак тебе завидовать начнет. Давай, спрашивай уже про сны, а мотоцикл поищешь мне на Авито, только чур не Харлей. Зря ты, новые модели уже несутся маслом и даже едут. Ладно, значит, про сны». «Расскажи мне поподробнее про их классификацию, только по своей теории, а не так, как на форумах пишут, а то у меня сегодня был очень странный сон. Я так и не поняла толком, чем же он был на самом деле». «Ага, у тебя еще время и на обычные сны есть», – завистливо воскликнул я. «Пожалуюсь Косте, что ты просыпаешься раньше положенного и смотришь всякие тупые картинки вместо того, чтобы молотком махать и работу делать». «Ладно, давай без суеты». Итак, все сновидения условно можно разделить на несколько типов. Первый – это самый обычный сон, который видят все люди, даже слепые и глухие. Многие люди утверждают, что не видят никаких снов, но это значит только то, что они их банально не помнят. Для запоминания снов есть упражнения, а также некоторые медицинские препараты, например, мелоксен, который сильно увеличивает количество сновидений и их яркость. Обычно сон представляет собой неуправляемый набор образов и зачастую может содержать вагон бреда. Такой сон часто бывает неустойчивым, и проснувшись, попасть в него же весьма проблематично. В общем, обычная мишура для 90% населения этой планетки, и все рады. Второй тип встречается уже реже. Это яркий сон или люцидный. Тут есть определенная путаница, потому что на английском языке «люцидный» – это и значит «осознанный», поэтому я называю их все-таки яркими. Такие сны обычно отличаются складным сюжетом, хоть кино по ним снимай, а главное – обладают потрясающей красочной картинкой. Все как будто наяву, но ты всего лишь актер, а не режиссер. Такой сон тоже никак тобой не контролируется. Нередко бывает, что проснувшись после такого сна, при повторном засыпании ты снова возвращаешься в него, и он продолжается. Удивительно, но факт. Словно его на жесткий диск записали. Именно ярким снам свойственна серийность. Это когда ты на протяжении недели видишь сон с продолжением, как сериал. Так были написаны некоторые фантастические книги, потому что авторы просто подсмотрели сюжет. Третий тип – это полуосознанный сон, очень редкий тип, сильно похожий на яркий, но в котором можно частично контролировать происходящие события в определенные моменты сюжета. Даю простой пример. Вот снится какая-то разборка с бандитами в баре. Все идет как в обычном сне, но вдруг ты вмешиваешься в потасовку и осознаешься. Ты прекрасно понимаешь, что это сон. Смотришь на свои руки, достаешь пистолеты, начинается отличный шутер с потрясающей графикой, где все зависит от тебя, но как только эта сцена заканчивается, осознанность теряется, руки исчезают. Сюжет снова вернулся на свои рельсы, и ты снова обычный наблюдатель. И так может быть несколько раз подряд за ночь. Весьма интересный опыт. Очень многие люди на форумах путают яркие и полуосознанные сны с осознанными, забивая сновиденческие порталы тоннами своих похождений, которые не имеют никакого отношения к настоящей теме. Осознанный сон. Собственно, мы подошли к самой мякотке моего рассказа. Этот тип сновидения отличается тем, что он совершенно неотличим от реальности, а порой и выглядит гораздо круче. То есть ему свойственны гиперреалистичные ощущения, но самое главное в нем – это то, что ты полностью контролируешь как себя, так и весь окружающий мир. Ты становишься богом собственного сна. Теперь можно создавать любые предметы, менять их, уничтожать целые города, летать куда вздумается, гулять по луне и так далее. Такой сон сложен в изучении, хотя бы потому, что попасть в него не так просто, как может показаться. Есть немало техник по вхождению в ОС, более сотни, но грубо их можно поделить на два типа – прямой переход при засыпании и осознание внутри обычного сна. В первом случае происходит сознательная настройка и подготовка к путешествию, а вот во втором приходится научиться ловить лису за хвост, то есть определять по некоторым признакам творящегося бреда, сон это или нет. Также с ОСом не все так просто в плане закрепления и взаимодействия с объектами. Я уже говорил, что не всем спрайтам это может нравиться. Они могут мешаться и тратить драгоценное внимание на себя, в итоге выбивать из этого состояния, поэтому лучше всего на начальных этапах полностью убирать их. Если спрайт не исчезнет, тут либо не хватает намерения и силы веры в свои действия, либо это не спрайт, а гость. Ха-ха. Также восприятие самого ОСа сильно зависит от натренированности и опыта. Кого-то выбивает моментально, а кто-то настолько долго пребывает в этом состоянии, что ему надоедает, поэтому тут все индивидуально. Недаром уже придумали разные стадии осознанности, и научиться этому быстро, увы, не получится. Мало осознаться, нужно еще закрепиться в таком состоянии и углубить его, только тогда можно испытать полноценный ОС. Также в последнее время многие сновидцы-эзотерики стали выделять совершенно новый тип сна – контролируемое сновидение. Оно было придумано не случайно. Если погулять по просторам интернета, то найдется много курсов, где за денежку научат техникам осознанных сновидений хоть слона. Конечно, обойдусь без рекламы, но скажу честно, почти все они подразумевают быстрый прямой переход, что для новичка может оказаться весьма неприятным событием, так как сонный паралич – штука специфическая и не всем она может понравиться. Да, в таком случае получается быстро, но вряд ли качественно, поэтому я бы рекомендовал все-таки для начала учиться осознаваться внутри сновидения, и если не будет получаться, то уже перейти к практике выхода из тела. Я знаю, что многие со мной не согласятся, но тем не менее, это мое личное мнение. Так вот, большое количество людей, как утверждают эзотерики, во время выхода из тела оказываются не в своем ОС, а сразу на нижнем уровне, которые уже не кажутся такими волшебными и прекрасными. Эзотерики предупреждают, что это может быть опасным и привести к болезням, помешательствам и прочим сомнительным ништякам. Большинство наставников учат, как совершить переход, но не предостерегают о возможных опасностях. Наоборот, они говорят все как один, что это круто и весело, и ничего за это не будет. Собственно, уже можно догадаться, что КС – это разновидность ОС, только вы уже не у себя в домике, где вам можно все что угодно, а на нижнем уровне со своими правилами. Некоторые очень похожи на обычный ОС, но в них часто заблокированы некоторые сновидческие возможности. Есть уровни, в которых вы не сможете летать, в других не сможете создавать предметы, но почти во всех вы не можете ничего менять, что, впрочем, и не удивительно. Как вы уже знаете, почти все эти уровни населены собственными жителями, некоторые из них на вас никак не реагируют, вы там обычный призрак, они вас даже не видят. Другие, наоборот, сразу же хотят вступить с вами в контакт и зачастую с недобрыми намерениями. Поэтому, увидев странное создание, которое вызывает у вас подсознательный страх, не бегите к нему с обнимашками. «Привет, спрайт!» До добра это не доведет, однозначно. Исходя из вышесказанного, следует, что осознавшись, помимо стадии закрепления и потирания своих рук, вам нужно понять, где же вы оказались. Опытные сновидцы делают это уже на автомате, а вот новички зачастую вообще не догадываются об этом. Ладно, раскроем маленький секретик. В таком сне ваши руки обычно полупризрачные. Вы легко и без сопротивления можете проходить сквозь любые препятствия. Тактильных ощущений практически нет. Вы призрак, самый настоящий. Само ваше тело легкое, но будто не существует. В этом случае вам следует либо исследовать ближайшее окружение, и если это ваша квартира, то все хорошо, тусите дальше. А вот если за окном чужой мир, то 10 раз подумайте, не лучше ли вам проснуться. Понятно, спасибо. Ира встала из-за стола. Значит, у меня был просто яркий сон. Я ехала в поезде и смотрела в окошко, там все было таким красивым и сочным. Поезд шел прямо по побережью океана, а потом и по нему самому. Я еще подумала, вот чушь какая, как поезд может по воде катиться, но тогда мне показалось это абсолютно нормальным, и я успокоилась. Вот, а могла бы и осознаться, заметил я. Вы это частое явление, мозг хитрожопый инструмент, он всегда найдет объяснение, особенно во сне. Ладно, нам пора ехать в офис. Пока я ввел машину, серьезно решил, что сегодня ночью отправлюсь в Лимб. Пришло время настоящей охоты, а не жопорезов по площадям банить. Но перед этим я обязательно навещу тусовку игроков. Давно хотел это сделать. Завтра утром Костя и Ирина улетят, так что мне не придется даже отмазываться перед своим боссом. Отличный план. Как много всего я уже себе напридумывал. Осталось все это воплотить в жизнь и не лохануться, как я обычно умею, практикую. За главного Костя оставит Валентина, который всегда подменял его в этой реальности. По ночам Азраэль все равно будет посещать Орденю, ведь выйти с помощью Дримлорда можно из любой точки мира. Прощались мы с ним сдержанно, потому что Костя не был любителем устраивать всякие вечеринки по поводу своих отъездов. Это для меня поездка в Америку была бы сродни празднику, а для него обыденность. Он катается по всему миру и в последнее время часто, так что это будет быстрая командировка, всего на несколько дней. «Давай, не шали тут!» Друг пожал мне руку в конце рабочего дня, когда я уже собирался свалить из офиса. «Ира за мной присмотрит, не переживай». «Но она же не знает английского языка», — возразил я. «Зато она отлично знает язык насилия, а он, поверь, во всех странах одинаковый. Переводчик мне не нужен, а вот телохранитель пригодится. Тебе привезти что-нибудь из Штатов? Джинсы там, жвачку?» – подколол меня Костя. «Ну, будь на улице 80-й, я бы, конечно, обрадовался, а сейчас у нас этого дерьма и так навалом». «Ну и ходи, как дурачок, без подарка». Босс улыбнулся, и мы с ним попрощались. Дома я впал в легкий ступор. Мне было совершенно нечего надеть на вечеринку. Мой гардероб достаточно скуден, и он точно не соответствует моему положению и автомобилю. Никаких дорогих рубашек, штанов, туфель, дешевые часы, телефон дерьмовый. Вот же, неужели придется заскочить в бутик по дороге? Я даже не знаю, что там модно в этом сезоне. В жопу все это. На одни тряпки уйдет половина месячной зарплаты. Не дорос я еще внутренне, чтобы футболки по 30 тысяч покупать, а штаны за 80. Это вон Костя пусть напряжется, у него статус выше. Так, сгодятся старые джинсы, кроссовки только почищу, да выберу футболку с не самым жутким принтом. Волосы в хвост, да, вроде нормальный ублюдок получился. Типичный такой говнарь в возрасте. Если спросят, скажу, что байкер и держу сеть тату-салонов или мотомастерских. Накопил, да купил себе Дримлорд и тачку. Пистолет с собой брать смысла нет, уверен, там шмонают на входе. Да и я не людей еду убивать, а тусить. Нужно четко сказать себе «нет» в плане алкоголя на этом мероприятии. Жаль, что Ира категорически против этой тусовки. Ей сейчас в зал, а потом она будет сумку собирать. Ну и пофигу. Мы часто с ней делаем разные вещи наперекор друг другу. Прогибаться под нее я не намерен. «Будь осторожен, Сережа», — напутствовала меня девушка. «Не лезь к Каину и его ребятам. Они очень на тебя злы в Ордене, а ты сам идешь к ним в лапы, но уже в реальности. Ты мне нужен живым. Может быть, ты все-таки не поедешь, а?» «Брось, Ир, фазовых волков боятся, в погасший мир не ходить. Ну, не убьют же меня в конце концов. Зато покалечат, а ты мне нужен целым и невредимым, балбес эдакий. Ладно, я не мать тебе все-таки. Мужик решил, мужик сделал, так же ведь? Давай, вали уже, только чтобы вернулся не позже 12, иначе я не высплюсь и буду очень злая в самолете, ясно тебе?» «Конечно, ясно. Вернусь, как получится, а там посмотрим». С Встреча происходила в навороченном пабе. Парковаться пришлось далеко. Рядом с этим местом все уже было забито. На входе в паб меня остановила парочка здоровенных жлобов с гарнитурами в ушах. «Извините, молодой человек, но тут закрытая вечеринка», — сказал один из них. «Ничего страшного, я из тех, кто в теме», — сказал я. «Тогда назовите пароль, пожалуйста», — совершенно безобидно сказал Громила. «Интересно, Ира его одним ударом сложит или нет? Хотя без кастета такого точно не уронишь». «Звезды Ордынии сияют ярко, но не слишком далеки для простых смертных», — протараторил я заранее выученную фразу. «Спасибо, сейчас мы проверим вас на наличие запрещенных предметов и можете проходить». Охранник надел белые перчатки и стал хлопать меня по карманам и штанинам, затем вежливо отошел в сторону. Второй открыл передо мной деревянную дверь. Внутри уже была слышна громкая средневековая музыка, причем играл, судя по всему, живой ансамбль. Это весьма атмосферно, не рейв или дабстеп какой. Аудитория в основном взрослая, у них, небось, от басов весь песок выбивает. На пороге на меня тут же набросились две очаровательные темные эльфийки. Ну, то есть это были обычные девушки, просто косплеерши в откровенных нарядах. Такие еще иногда на игроконе всякие флаеры раздают. «Вы у нас впервые?» Сразу же прощебетала одна из них, эффектная блондинка. «Тогда вам необходимо заполнить бейджик, чтобы другие игроки могли узнать вас и пообщаться». «Это обязательно?» – уточнил я. Палево с порога. «Конечно, пройдемте к столику». Сам бейджик был вполне обычный, только в красивой деревянной рамочке с эльфийскими узорами. «Ваше имя в игре?» «Дунадан», — брякнул я первое, что пришло мне в голову. «Надеюсь, старина Арагорн там не в обиде на меня за это». «Уровень?» «41-й». «А раса?» «Человек, конечно». «Почему, конечно?» Эльфийка обиделась. «У нас тут много эльфов и орков, людей как раз-таки маловато. Какое оружие предпочитаете?» «Лук, я стрелок». «Отлично, все готово. Вот вам буклетик, ознакомьтесь с правилами. У нас можно курить, пить, веселиться, стриптизер трогать только если заказали приват, и то с их разрешения. На нижнем уровне у нас бильярд, кальянная и лаунж-секция. На среднем танцпол, столики и сцена. Верхний уровень – это VIP, вам туда нельзя, если не пригласят. Бары есть на всех уровнях. Вся выпивка и легкие закуски бесплатно до 23 часов, потом уже по ценам заведения. Если у вас есть карточка постоянного посетителя, то для вас предусмотрены скидки». «Да, это я удачно зашел, конечно. Но нет, я обещал себе, что пить не буду. Нужно уметь держать себя в руках». Я пошел по коридору, крутя буклетик в руках. Так, вот еще одна засада. В самом конце были запрещенные значки, оружие и, внимание, очень хорошо нарисованный и до боли знакомый мне молоток. Черт, я точно вляпался. Админов здесь явно не привечают, однако я догадывался об этом, знал, куда шел. Теперь самое интересное – не сболтнуть чего лишнего и не засветиться слишком ярко на этой тусовке. Это как нижний уровень сна, только в реальности. Мне уже самому не нравилась эта идея. Что я здесь ищу? Просто тешу свое долбанное любопытство. Народу и правда было много. Ух, человек 100 не меньше, причем, блин, самые сливки общества. Никогда я не видел такого количества богатых людей в одном месте. К слову сказать, одеты они были все-таки вполне прилично, без лишнего кича и выпендрежа. Никаких там золотых цепей в руку толщиной, бриллиантов по кило каждый, дорогие часы, украшения, костюмы, айфоны последней модели. Это я все и на Косте видел. Нужно найти ребят попроще и затусить с ними, чтобы не выделяться на их фоне. Попробую сделать именно так. Пойду пока посижу у барной стойки, закажу колу без сахара. «Просто колу?» – удивился бармен. «Может быть, все-таки Кубу Либре? У нас отличный ром, не стесняйтесь, все бесплатно же». «Я за рулем, и у меня важная встреча с подрядчиком после этой тусовки, так что напиваться в говно мне не стоит». Осек я улыбчивого парнишку. «Понял, не вопрос». На сцене выступал фолковый коллектив. Дудочки, волынка, здоровенный барабан, даже колесную лиру завезли, а уж это точно не частый инструмент в подобных командах. Пела какая-то здоровенная тетка в годах, но хорошо, не фальшивила, попадала в ноты, только я все равно слов разобрать не мог. Может быть, это и не русский язык даже. Давно я не видел живых выступлений. Отлично поет, аж фрисоны по коже пробегают. Интересно, что за коллектив? Вряд ли особо знаменитый или вообще иностранцы. Я взял с собой стакан и пошел гулять по залу, стараясь не сильно заглядываться на других людей. Мое внимание привлекли большие картины на одной из стен клуба. Холст, масло, все как положено. На всех были изображены эпические битвы и знакомые мне лица. Вот Каин поднимает знамя победы над Зелиатом, а вот Бугору лупит эльфа дубиной. Ха, даже для Ираэль нашлось место. Неизвестный художник изобразил ее во всей красе, валом доспехи, стоящей на арене среди горы трупов. Отличное сходство, но ведь она не позировала так. Интересно, как это вообще все нарисовано? Ответ нашелся сам собой. Вернее, он подошел ко мне. «Как вам мои работы, уважаемый?» – спросил высокий мужчина в клетчатом пиджаке и очках в роговой оправе. «Шикарные. Вы же это все сами рисуете? Ну, в смысле, это не фотошоп и не с фоток же дуете?» – спросил я. «Конечно, сам. Только кисти масла. Все ручная работа. Меня зовут Вадим». Я пожал ему руку. «Погодите, вы тоже играете, да?» – уточнил я. «Засыпаете и там рисуете эти картины?» «Конечно!» – улыбнулся художник. «Осознанные сновидения помогают мне рисовать. В реальности же, пока ты придумаешь композицию, пока подберешь референсы, персонажей, на скетчи уходит много времени, а потом и на саму работу». «Интересно, продолжайте», – попросил я. «Я работаю на Каина и его товарищей. Они хорошо платят за эти полотна. Конечно, у меня есть высшее художественное образование. Сначала я участвую в потасовке, которую хотят запечатлеть мои заказчики. Иногда они позируют мне. Я рисую прямо во сне. Там получается сразу нужный результат. На следующий день я дополнительно осознаюсь, обычно в обед, и воссоздаю картину целиком уже в собственном ОСе». «Спрайты участников?» «Именно. Приказываю им занимать разные позиции, подбираю освещение и запоминаю. Утром я уже четко знаю, какой должна стать картина. Нет никаких метаний, потому что я все увидел сразу. Дальше моя работа уже мало чем отличается от принтера». Вадим довольно улыбнулся. «Вы же знаете, что много гениальных вещей было придумано именно в состоянии ОС? Дали вот рисовал картины своих снов, Менделеев таблицу изобрел». «Да, конечно, вы большой молодец, замечательные картины. Можно сфотографировать?» «Конечно, но тут света мало, так что вряд ли получится запечатлеть их во всей красе». Тем не менее, я сделал парочку фоток Ираэль и Каина. Отлично они получились, не прикопаться. Затем прогулялся еще немного по клубу, вернулся за стойку и повторил напиток. Однако бармен был уже другим, и это меня немного смутило. А не сон ли это? Я вытянул руки и внимательно посмотрел на них, пошевелил пальцами. Проверка на осознанность. Все хорошо, просто тот бармен отошел, а его подменил коллега. «Тоже такой фигней страдаешь, да?» – спросил меня тут же мужчина, сидящий рядом. «Это ты правильно делаешь. Я уже 3 месяца играю и каждое утро руки рассматриваю. Все думаю, не ложное ли это пробуждение у меня случилось?» Хельмир, уровень 20, эльф, посох Эринии. «Да уж, на эльфа ты мало похож. Скорее на менеджера старшего звена. Круглые очечки, рубашка без рукавов, короткая стрижка. Обычный такой мужик». «Осознаваться нужно на протяжении всего дня, хотя бы раз в час», — заметил я. «Зачем это?» — удивился мужик. «Чтобы научиться ходить в Ордению без машинки. Просто смотришь обычный сон, раз, поглядел на руки и привет, осознался. Это со временем машинально уже происходить будет. Дальше уже появляется дверь, и ты в игре». «Без машинки?» Хельмир смотрел на меня, как на идиота. «Дримлорд весьма неудобен. Спать в таком шлемаке проблематично. Я вот на боку сплю. Он может и сползти в неподходящий момент». «В инструкции сказано, что надо засыпать на спине. Я так и делаю. А ты сказки какие-то говоришь», — категорично заявил он. «Как знаешь», — ответил я. «Не слушайте вы этого Хельмира. Он нуб». Раздался чей-то приятный голос за моей спиной, и рядом села женщина лет 40. Не молода, чутка полновата, но есть в ней какая-то детскость. Крашеные в каштановые волосы сидеют уже, видимо, одета не вульгарно, цветастое платье и жемчужное ожерелье. «Приятно познакомиться, Аиша, я Дунадан», и пожал протянутую руку. Женщина поставила свой здоровенный бокал со сложно сочиненным коктейлем. «Еще одна эльфийка. У них тут что, слет ушастых красавцев-волшебников?» «Вы тоже играете без машинки?» – уточнила она с легкой улыбкой. «Да, пытаюсь». «Тогда вам за наш столик, мы настоящие сновидцы, в отличие от этих казуалов. Вы впервые на встрече, да? Я просто раньше вас никогда не видела». «Да, много слышал о подобных тусовках, но побывать решил впервые». «И правильно сделали, только здесь можно пообщаться с коллегами. Пойдемте, я познакомлю вас со своими друзьями. Такие, как мы, должны держаться вместе». «Забавная встреча. Сразу попал на сновидцев, хотя это и не удивительно. Они тут, видимо, всех новичков обрабатывают». Меня провели на нижний этаж, где в одной из небольших комнат за занавесками уже сидели несколько человек. Они вполголоса весело переговаривались, но когда я вошел, замолчали. Оценивают. «Знакомьтесь, друзья, это Дунадан. Он тоже увлекается УЭСами и попадает в Ордению без машинки». «Это правда?» Сразу же спросил мужчина в темных очках. Пожилой уже дяденька, лет 50 ему, наверное, если не больше. Черт, сколько новых лиц, а я, стоит заметить, плохо запоминаю имена людей. Им-то проще, я один, а их вон сколько, 5. К бабке не ходи. Я сел на предложенное место. Собственно, беседа может пойти мне на пользу. Если среди них есть хотя бы один, кто умеет самостоятельно осознаваться, это уже прогресс. Найти стоящего сталкера я даже не надеялся. Прячутся заразы, как тараканы по щелям. Киро, Лестат, Ардаман, Сибелла и Лайна. Представились все по очереди, и у меня ёкнуло в груди. И Лайна. Да неужели? Я бросил на нее быстрый взгляд. Левая рука Каина выглядела более чем вызывающе. Эффектная рыжеволосая женщина примерно моего возраста, в черном кожаном корсете. Однозначно шизотеричная натура. «Мы с вами встречались?» Она явно не упустила мой взгляд. «Да, я видел вас на Виверне в районе Эль-Галаха, если вы, конечно, состоите в Черных Ангелах». «Значит, мы почти знакомы, и давно вы увлекаетесь УЭСами». Она дружелюбно улыбнулась. «Всего пару лет. Придется врать направо и налево». «А я почти 5». Гордо усмехнулась она. «Вот какая она молодец! Завидуйте, нубы!» «И до каких врат дошли?» «Черт, вот что со мной не так, а? Не могу я держать язык за зубами. Как вижу таких выскочек, так сразу хочется их подколоть и проверить. Зато как изменилось ее лицо. Давай, скажи, что все 7 прошла, и я посмеюсь про себя». «Скоро буду штурмовать вторые. А откуда вы о них вообще знаете?» Элайна старалась скрыть свое удивление. «Я просто Кастанеду читал, сразу с него и начал. Я, правда, уже на вторых. Вру и не краснею. Конечно, у Дона Карлоса весьма запутанная система того, что должен уметь делать сновидец на каждом этапе. Судя по моим навыкам, я был уже возле 4. Зато такие вопросы сразу позволяют отсеивать обычных любителей от шизиков». «Это потому, что вы сразу кинулись изучать порталы и техники переходов?» Улыбнулась Элайна. «Просто многие тратят 2-3 года на то, чтобы научиться осознаваться и удерживаться в сновидении. Да, они играют в песочнице со спрайтами и не верят во всю эту шизотерику. В Википедии ведь что написано? ОС – это всегда синглплеер». «Это вы верно говорите, но почему сразу Кастанеда? Есть же немало книжек, отвечающих на многие вопросы и не ломающих мозг». «Дедушка Карлос писал очень сложным сухим языком. Многие сновидцы до сих пор бьются над его книгами и не понимают, что же он хотел до нас донести. Так что я сразу решил взять быка за рога». «Неплохо». Элайна снисходительно улыбнулась. «А это у вас на столе что такое?» – спросил я. «Общая карта сновидений», – быстро ответила Элайна. «Мы составляем ее на основании своих снов и наносим на нее все совпадающие локации и объекты». «Ух ты, круто!» – воскликнул я. «Это вот они молодцы. Коллективный подход. Обожаю карты сновидений рассматривать». «Можно посмотреть?» «Конечно». Я внимательно рассматривал лежащее передо мной сокровище. Нет, конечно, в интернете немало карт, которые составляют сновидцы, но это было круче всего, что я видел до этого. Рисовал ее настоящий художник, причем тоже увлекающийся УЭСами. Очень скрупулезно он изображал все эти домики, речушки и леса. Метод картографии своих снов на самом деле является сильным подспорьем для начинающего практика. Сначала вы записываете все места, в которых побывали, а когда осознаетесь внутри сна, можете их сопоставить и поискать новые. Вы изучаете локацию и рисуете карту. Так обычно в центре всегда находится город, фигурирующий во многих сновидениях. Чаще всего это город, в котором вы живете. Что неудивительно, затем следуют такие объекты, как школа, универмаг, почта, вокзал. Обязательно у всех есть железная дорога, аэропорт, электростанция, то есть вполне обычные повседневные места. Некоторые из них похожи на те, в которых вы побывали в реальном мире. Однако потом все чаще и чаще начинают попадаться локации, которые вы вообще никогда не встречали. Например, поля с пилонами, зона катаклизмов, подземелья, тюрьмы, пирамиды и так далее. Чем чаще вы практикуете, тем полнее становится ваша карта. На создание подобное может уйти не один десяток лет, особенно если вы осознаетесь раз в месяц. Круто, блин. Зачем она вообще нужна? Во-первых, она позволяет вспоминать во снах, что вы тут уже забыли, а значит, повышает шансы на осознание. Вы вспоминаете карту, объект и понимаете, что это сон. Также этот метод помогает вспоминать совсем старые сны, ведь места, которые вам снятся, часто повторяются. Количество ОСов увеличивается с каждым годом благодаря этому методу. Очень помогает, правда? А вот дальше пойдет уже шизотерика. Дело в том, что вы частенько начнете оказываться в контролируемом сновидении и сможете посещать места из лимба, при этом не отдавая себе в этом отчета. Так на вашей карте появляются лабиринты, пещеры демонов, супермост, закатный город, замок на скале, огромная воронка в море и прочие прелести. Получается, ваша карта начинает постепенно трансформироваться в карту лимба, но самая мякотка в другом. Когда вы встретите такого же сновидца, как и вы в реале, и посмотрите на его карту, то будете сильно удивлены. Локации мало того, что сойдутся в описании, даже их месторасположение будет одинаковым. Вот тогда вы и поймете, что лимб – это устойчивый уровень сновидения. Как тут в магию снов не поверить, а? Вот почему у меня сейчас дрожат руки, когда я смотрю на это произведение сновидческого искусства. Нижний мир как бы начинает замещать собой некоторые куски вашей карты, и когда вы достигнете такого уровня, что в рамках песочницы станет скучно и одиноко, она не раз поможет в сталкинге лимба. Ох, даже арену для боев указали, молодцы какие. Однозначно, это лучшая карта из всех, что я видел. Конечно, некоторые объекты непонятны даже для меня. Что такое вот, например, врата, музей, каньон? Я их не встречал, но это связано только с моим небольшим опытом. Хотя тут нет колодцев, нет аэропорта и дома ведьмы. Вернее, они есть, но нанесены пунктирной линией. Потрясающе. «Можно сфотографировать?» – спросил я, доставая трясущимися от волнения руками мобильник. «Конечно». Элайна широко улыбнулась. «Она вас сильно впечатлила?» «Более чем. Я сделал несколько снимков». «Я бы добавил тут промзону, не хватает еще госпиталя, он обычно южнее находится, чем город. Могильники – это поселение мертвых, так называют, да? Как часто вы осознаетесь?» – внезапно спросила Аиша. «Обычно раз в неделю, но с машинкой, а что?» «Да так, ничего». Со странной интонацией в голосе ответила Элайна, и я понял, что пора валить. «Что случилось? Я вроде бы не сильно палился». «Ну, подумаешь, карта на меня произвела впечатление. Я отойду в туалет, хорошо, и обязательно вернусь. У меня немало вопросов по этой карте», – пообещал я и неторопливо вышел из комнаты. «Так, все, успокоиться и уходить. Самое главное, я на этой встрече уже увидел. Осталось только унести это с собой. Я быстренько перекинул фоточки на облачный диск. Меня точно схватят, жопой чую». В туалет я, конечно, не пошел, сразу направился к выходу, но меня уже ждала парочка вышибал. Они без слов преградили мне дорогу. Да, через таких шкафов мне не пробиться, конечно. «Какие-то проблемы?» – спросил я. «Вы обещали вернуться, Сергей?» – раздался сзади голос Элайны, и я вздрогнул. «Нехорошо так нагло убегать с вечеринки, мы с вами еще не закончили. Думаю, нам стоит поговорить в другой компании». Один из охранников мягко положил свою огромную ладонь мне на плечо. «Не сопротивляйтесь, пожалуйста, и пройдите с госпожой Светланой», – спокойно сказал он. «Вот как ее зовут на самом деле. Охранники-то точно не играют и знают некоторых из игроков по реальным именам». «Ладно, продолжим беседу дальше. Давайте, удивите меня». «Черт, На самом деле, я всегда мечтал встретить таких же, как я, но это явно не самое хорошее место для подобных встреч. Неуемное любопытство погубит меня, это я вам точно говорю. Поднялись по лестнице наверх в VIP-зал. Здесь было весьма малолюдно, кожаные диванчики, полуголые официантки. Да, определенная элитность у этого уровня есть. Мы прошли мимо одного из столов, на котором стоял черный флажок. Конечно, это черные ангелы, наш самый прогрессивный клан. Жаль, что состоит из конченных богатых ублюдков. В его главе сидел молодой паренек с дурацкой прической. Точно анимешник какой-то. Черт, да это же Каин собственной персоной. Ирина бы сейчас просто заржала. Я представлял его немного иным. Вип-игрок, ёпта, пацан. Хотя в игре он себя так и вел. Максималист пафосный. Рядом с ним сидит здоровенный бородатый мужик. Бугор. На священника похож. Зело жаждет он снимать с женщин бронированные трусы. Извращенец тот еще. Светлана кивнула им головой, но меня к столу подводить даже не стала. Хм, интересно даже стало. Почему? «И как вы меня раскусили?» – спросил я у женщины. «Во-первых, вы одеты весьма неряшливо, что присуще Сергею Вардене. Во-вторых, я знаю, что он сновидец, который умеет путешествовать в Лимбе. Вам очень понравилась наша карта. Я обманула вас, сказав, что это мы рисовали ее. Вы даже кинулись ее фотографировать, а потом пояснили, где чего не хватает. Также у вас очень похожий голос и интонации. Вишенкой на торте стал ваш мобильный телефон. На заставке стоит фотография с Ираэль. Я заметила ее совершенно случайно, а мне известно, что вы любовники. А уж как она выглядит в реале, я знаю по конференции, которая была почти полгода назад. Плечистая такая деваха. Если бы не этот последний факт, я вряд ли бы определила вас окончательно». Вот тогда. Черт, я продумал все, кроме этого. Свете хватило мгновения, чтобы увидеть фоточку. Подставился так подставился. Проклятые современные технологии. Забыл заставку на мобиле поменять. Конечно, можно пойти в полную несознанку, но тогда у меня отожмут мобилу и отпираться будет бесполезно. Мой телефон очень важен, там уйма всего, больше, чем на ноуте, как, наверное, и у каждого из нас. Тогда почему мы прошли мимо столика с Каином? Не хотите сдать меня своим соклановцам? Они, скорее всего, переломают вам пальцы, здесь так принято. Есть даже специальный молоток для бана таких гостей, как вы. У меня же на вас совершенно другие планы. К сожалению, мой брат далек от них». «Ваш брат Каин?» – догадался я. «Да, у нас тут небольшой семейный подряд. А сейчас я познакомлю вас с настоящим клан-лидером Черных Ангелов. Удивлены? Неужели вы на самом деле считаете, что нами руководит Каин? Откуда у мальчика деньги на содержание клана?» Теперь все стало понятным. Вот чем опасна развиртуализация. Многих людей совершенно перестаешь принимать всерьез. Узнав, что великий орк на самом деле миленькая девочка 18 лет, ты больше никогда не будешь относиться к нему по-старому. За отдельным маленьким столом стояло инвалидное кресло, в котором сидел лысоватый старик с густой седой бородой. Увидев нас, он помахал рукой, и Светлана повела меня к нему. Уровень 10, человек, мечник. Вот тогда. Кататься ему помогал здоровенный охранник. «Следуйте за мной, молодой человек. Илайна, можешь к нам присоединиться, если хочешь, конечно». Вот меня бросает сегодня по сообществам, хотя в ночных клубах всегда так. Замутился одними, напился, пошел к другим. Если ты весьма разговорчив и социален, то под утро очнешься уже в пятой, а то и шестой компании. Ладно, старик вроде бы умный, опытный, с ним точно вряд ли возникнут проблемы. Я пошел следом за инвалидом, а Элайна за мной. Интересная ситуация вышла, не ожидал я подобного. Сардуккар. Знакомое слово вообще-то, но я его в упор не помнил. Откуда оно взялось? Забавно. Видимо, этот старик отец Каина, который тоже играет, только совершенно не качается. Мы вошли в отдельный кабинет, в котором остались только он, я и Элайна. Охранника оставили за дверью. «Сергей, охотник на читеров из второго отдела, сновидец, сталкер нижних уровней, победитель королевы Зелиаты, я все верно понимаю?» — спросил Сардуккар, доставая длинную трубку, как у Гэндальфа, из резного футляра на столе. «Да, верно. С кем честь имею?» Я сел в кресло. «Зовите меня Виктор, этого достаточно», — ответил старик. «Считайте, что познакомились. А Каин, он сильно заигрывается и порой совершенно не отличает реальность от Ордении. Тут даже опытные психологи не могут помочь. Такую вот заразу вы придумали». «Вам не нравится?» — спросил я напрямую. «Бросьте, нравится, конечно. Посмотрите на меня. Здесь я парализованный ниже пояса, импотент. А там...» Старик рассмеялся заливистым смехом. «Там я молод, могу ходить, бегать, махать ногами и иметь по несколько женщин за ночь. Ваша игра – это настоящее исцеление для всех больных и страждущих. Дороговато для обычного россиянина, конечно, но куда деваться, кредиты никто не отменял. Для меня же вопрос денег не имеет значения». «Почему вы не качаетесь?» «А зачем? Мой сын считает, что вы дали ему игру. Я считаю, что вы дали мне новую жизнь. Вот и вся разница». «Значит, вы настоящий темный владыка Зелиата и серый кардинал всего черного круга?» — улыбнулся я. «Да, можете считать и так. Это на мои деньги темные кланы захватывают Ордению». Старик плотно забил трубку и деловито, не торопясь, раскурил ее. «Вы узнали нашу тайну. В обмен я хочу узнать вашу». «Это какую же?» — не понял я. «Вы видели карту Лимба, не так ли? Отбросим вашу Ордению. Она настолько же уныла, как и обычный ОС. Арена для малолеток и состоятельных инфантилов, не более чем. Я хочу знать про Лимб. Поймите меня правильно, Сергей. Я стар, мне уже почти 80. Я скоро отойду в мир иной. Многие бизнесмены, нахапав кучу бабла, начинают искать истину. Этот поиск веры начинается уже в лет 40. Мы все понимаем, что умрем, окончательно и бесповоротно. Нам не помогут деньги, коттеджи и яхты вперемешку с крутыми машинами. Я сейчас смотрю в ваши глаза и вижу перед собой человека, явно знающего побольше, чем я, о Лимбе. Вам, несмотря на возраст, ведомо то, чего я, богатый уволень, так и не постиг за всю свою жизнь. Я не хочу вам завидовать, но я хочу знать». «Что именно?» Я полез в карман за сигаретами, и Лайна внимательно следила за нашей беседой. «Что ждет меня после смерти, конечно же?» Старик усмехнулся. «Уверен, что ничего хорошего», — улыбнулся я и закурил. «Знаете, я даже не сомневался в подобном ответе». Виктор выпустил большой клуб дыма. «Я слишком заигрался в реальную жизнь и поздно занялся поисками духовного спасения. Но ведь, если задуматься, здесь все построено таким образом, чтобы мы не думали о саморазвитии, чтобы мы не осознавались, да? Если бы вам такие мысли пришли в голову лет на 30 раньше, возможно, вы бы и смогли покинуть этот мир надлежащим образом», — ответил я. «А лучше на 40 или 50, да?» Старик пристально посмотрел на меня, и я молча кивнул головой и стряхнул пепел. «Я так и думал. Значит, моя карта бита. Я буду вынужден вернуться в этот мир и все начать сначала?» «Возможно. Но, скорее всего, вы даже не попадете в Лимб, ибо ваш свет слаб. Вам суждено затеряться в нижних уровнях и либо погибнуть окончательно, либо стать иным существом. И второе, вряд ли вам понравится». Виктор глубоко задумался. «Значит, Элайна была права. Она моя внебрачная дочь, чтобы вы знали. Сестра Алексея. Но если он нерадивый заигравшийся балбес, то Света совсем другая. Надеюсь, вы это уже поняли». «Да». Я бросил короткий взгляд на рыжую бестию. «Сколько вы на самом деле занимаетесь ОСами?» — спросила она, поняв, что отец больше ничего не скажет. 20 лет с небольшими перерывами», — ответил я. «Врать уже было бессмысленно. Тут все играют в открытую, старик, чей срок скоро подходит к концу. Многие на склоне лет жаждут познать истину. Моя ровесница, которая хочет того же самого, чтобы в итоге спасти свою шкуру, и малолетний болван, которому все пофигу. Типичная история». Все замолчали. Элайна рассматривала свои руки, а ее отец просто курил трубку. Мы сидели так минут 5, не меньше. Я успел выкурить еще одну сигарету. «До меня дошел один слух, Сергей», — наконец произнес Виктор. «Вы ищете сновидцу во второй отдел охотников. Понятное дело, что мне это уже не нужно. Я легко принимаю любые удары судьбы, даже такие. Меня в свое время прессовали коммунисты, потом бандиты, потом менты, но я все выдержал. Я пройду свой путь до конца, каким бы он ни был, какие бы трудности меня не ждали после смерти. Пусть во мне мало света, как вы говорите, но я беспокоюсь не за себя, поэтому я предлагаю сделку». «И какую же?» «Я замер в ожидании». «Вы возьмете Свету во второй отдел. Она моя любимая дочь, и я желаю ей достичь просветления. Она покинет черный круг, забудет про своего брата, если будет нужно. Она станет вашей ученицей. Они с братом давно не в ладах, и я надеюсь, вы научите ее всему, что знаете сами. Моя дочь занимается этой темой уже достаточно давно, но ей нужен учитель, как и каждому из нас. Кто-то, кто покажет ей путь. Возможно, вам самому нужен наставник, но в любом случае, ваш уровень гораздо выше, чем наши вместе взятые». «Я должен подумать», — признался я. «Да, конечно, Сергей, вас никто не торопит. Дело это весьма непростое. Но я даже не знаю, что предложить вам взамен. Деньги вас, наверное, совершенно не интересуют. Дачи, машины, яхты, какие-то доли в бизнесе или, может быть, гражданство Мальты? Сами понимаете, ситуация в стране нестабильная». «Спасибо за беседу и спасение от перелома руки», — ответил я и встал со своего места. «Если мне понадобится ваша помощь, я знаю, где вас искать». «Конечно, визиточку возьмите на всякий случай». Виктор указал на стопочку картона в красивой визитнице. «Было приятно познакомиться. Надеюсь, меня беспрепятственно выпустят из вашего заведения». Я протянул руку старику, и он ее пожал. «Света вас проводит. Надеюсь, что мы еще увидимся, Сергей». До самого выхода мы шли совершенно молча. Лишь когда за нами закрылась дверь, я повернулся к женщине. «Значит, вы и есть Светлана Викторовна Анисимова?» «Да, я не думала, что вы появитесь здесь. У нас с вами назначена встреча на завтра в офисе вашей компании». «Я помню, в 13:00», – смущенно ответила она. «Увы, но я вынужден вас расстроить. Собеседования не будет, потому что наш любимый Биг Босс улетает в командировку. Встречу придется перенести. Я хотел написать вам об этом сегодня ночью, но раз уж мы познакомились лично, то доношу лично». «Хорошо, спасибо, что предупредили. Тогда я буду ждать письма о времени новой встречи». «Скорее всего, через несколько дней». Я пожал ей руку и быстрым шагом направился к своей машине. «Нет, нет и еще раз нет», – отчетливо проговаривал я в голове. «Я не возьму Свету на работу ни при каких условиях». «На это у меня есть несколько причин. Первое. Она игрок высокого уровня и состоит в темном клане, да еще топовом. Она не сможет абстрагироваться от семьи, как бы ни хотел ее отец, а значит, нас ожидают сливы информации тому же Каину и прочим игрокам. Дальше. Ее уровень сновидца слишком мал. Я не хотел брать в команду людей, на которых нужно тратить такую же кучу времени, как на Лану или Иру. Ну и последний пункт. Она женщина». «Нет, я не шовинист, но брать еще одну в наш маленький коллектив, я не хотел превращать его в цветник. Конечно, некоторые мужики прямо спят и видят подобные варианты, но я прекрасно знаю, как такие отношения выносят мозг новоиспеченному султану. Мне в команду нужен мужик, причем опытный сновидец, который побывал в Лимбе и не раз, но ничего не знающий о нашей игре. Он не должен никому симпатизировать в мире кости. Вот кто нам нужен». «Для женщины я сделаю исключение только в единственном случае, если это будет настоящая ведьма уровнем как Анника. Все, точка». «Нет, конечно, собеседование Светы с Костей состоится, но я буду категорически против того, чтобы взять ее в компанию».